Глава 15. Месть. Ивашку и Глеба Манефа застала в землянке. Они только что пришли со стены, сложили оружие в углу, чистили рыбу. Чешуя облепила их лбы и щеки. Увидя расстроенное, взволнованное лицо девушки, Ивашка бросился к ней. Что случилось? Манефа, всхлипывая, все рассказала. На бледном лице Глебки проступали желтые пятна. Ивашка скрипнул зубами, сжал нож. «Ну, погоди, кровопивца!» Они условились, что в полночь Манефа приведет Анну к дальнему лазу в Сидеговом саду возле густых кустарников и вишни. Когда Манефа ушла, они долго сидели рядом. «Жевали, Аннушка, с отчаянием, — думал Глеб. — Неужто кровью истекла, и никогда не услышу более тонкий голос, и светлые косы истлеют, и черви источат тело?» Ивашка словно окаменел. Ему стало бы легче, если бы смог поплакать. Но все внутри будто выжгло огнем, опустошило, и лишь рваные мысли еще продолжали терзать мозг. «Батуся, они так же! Батуся! Как дальше жить? Для чего жить?» Нашла сестренка свою одолень траву. «Батуся, они так же!» Ветер рвал крыши с домов, половцами шарил по темным улицам, когда они вышли из землянки. Месяц силился и не мог вынырнуть из водоворота туч. Неохотно били в колотушки сторожа. Каждый час начинали новую песню, подавая знак, далеко ли до полуночи. Мрачной громадой высился над городом Божий дом, собор. Ивашка вспомнил, как стояли они в нем в день прихода в тьму таракань. Какими восторженными глазами Анна глядела на лики святых, на позолоту икон, сострадательную Богоматерь. Ивашка до боли в пальцах стиснул рукоять короткого меча у пояса, плотнее прижал к груди горшок с тлеющей паклей. Они с Глебом миновали несколько улиц, забор Сидеговых хором, у оврага протиснулись в лаз, и прежде ведомые Ивашки — и очутились в саду. Сад шумел под порывами ветра, будто стерегал. Глухо бились оземь сорванные ветром плоды. Над кустами поднялась голова Манефы. «Здесь мы!» — прошептала девушка. Анна обессиленно припала к груди брата. «Плохо тебе?» — спросил он. «Теперь хорошо». Едва слышно ответила сестра. Глебка взял в свою руку ее, тонкую и слабую. «Совсем хорошо», — так же тихо сказала Анна. «Спасибо тебе, сестренка», — повернулся Ивашка к Манефе. «Ты в эту ночь в хоромах не спи», — сказал он непонятно. Уже за лазом Ивашка взял на руки Анну и понес ее. На завороте улицы хрипло попросил Глеба: «Отнеси ее, я скоро. Может, вместе отнесем, а потом возвернемся?» «Нет, я сам». Он с рук на руки передал Глебу сестру, взял у него небольшой кувшин с нефтью и горшок с жаром. Глеб с ношей своей исчез, а Ивашка вернулся к лазу. Прижимаясь к тополиным стволам, стал приближаться к хоромам Сидеги. На Серебряной улице у ворот ходил страж, позванивая доспехами. Бодря себя, мурлыкал: «Поздно, спать пора». Делал еще несколько шагов и снова: «Поздно, спать пора». Ивашка подполз к подклетям, облил нефтью деревянные подпоры, раздув жар, поднес его. Порыв ветра, словно предлагая свою помощь, усилил огонь, и тот весело побежал кровавыми струйками вверх, взлизывая подпоры. Ивашка вернулся тем же лазом и неторопливо пошел узким проулком к берегу. Застрекотала с просонья красноногая морская сорока. На берегу он оглянулся. Над Сидеговым двором, над всей Серебряной улицей стояло багровое зарево. Звонил пожарный набат. «В граде этом быть мне тошно», — сказал Ивашка, возвратясь в землянку, где Анна уже прикорнула на лежанке. «Пойдешь с нами на Киев?» Глеб поглядел, недоумевая, «А куда ж мне без вас деться?» И верный отец говорил, «Конь узнается при горе, а друг при беде». «Может, в Ирпень подамся, али в Переяслав, с Быславы сыщу», — подумал Ивашка. «Вслух же сказал, пойду к Валуну, с морем попрощаюсь». Светало, ветер улегся, и залив стал нежно-розовым. Медленно входил в него заморский корабль, резал носом водную гладь. Вода серебристыми струями стекала с весел. Ивашка миновал знакомый дуб. Кто-то из озорства подпоясал его старым кушаком. Вдали показалась затопленная пещера, и у него сжалось сердце. Верно, правду говорят, что люд здесь погиб. Возле моря он долго сидел у валуна. Море было черным, неприветливым, катило бесконечные валы. Морю безразлично было и то, что лежит в землянке обессиленная Анна, и то, что покидают они тьму таракань. У него были свои тайны, свои пагубы и заботы. Глава 16. Броды и броды. Он возвратился в город к полудню. Раздували меха у ручных горнов кузнецы, звенели наковальни, на торгу пахло кожей и влажной травой, восседали над товарами купцы, невозмутимо перебирали четки, и будто не было осады, безводья, гибели. Ивашка потолкался на торгу, здесь только и речи, что о ночном пожаре. Пол улицы, почитай, сгорело. Жонка Сидеги в подвал забилась, живьем изжарилась. Ну, эту бог неспроста наказал, сущей ведьмой была. Да, чужое добро впрок не идет. Пожар, слышь, к чеканному двору подступил. Ну, тут его и умалили. Их пустить бы петуха на все хоромы, но ты, цыц, не то в княжий поруб поволокут. Ивашка с Глебом собрали торбы, поддерживая Анну, подошли к золотым воротам. Их створы были сейчас распахнуты, решетка поднята. Усатый пожилой страж ощупал подозрительными глазами. «Куда идете?» «На пепелище Подолье», — жалобным голосом сказал Глеб. «Может, кто из сродичей в ямах или камышах попрятался?» Страж крякнул. «Одни головешки на том Подоле». Покосившись на перевязанное ухо Ивашки, спросил. «Оружие-то сдали?» Глеб с Ивашкой укутали в ветошь, спрятали в торбе наконечники копий, стрелы и тетиву. Но сейчас Глеб поспешно ответил, «Еще вчерась, страшно стал обыскивать». «Ну, проходить, искальцы», — сострадательно разрешил он и закричал, увидев въезжающие вазы, «Тришка, Тришка, примай их, примай!» Им долго глядели вслед купола собора, самодовольно румянились на закате, величаво возвышались, чуждо провожая беглецов холодными глазами. И Сурожское море тоже взирало равнодушно. Казалось, его припорошило коричневатой пыльцой, только местами

как тогда на Киевском торгу сказал Ивашка, шагнув к мужчине. Они обнялись. Калаш поглядел на осунувшееся лицо Анны. Аль болела. Узнав о ее бедах, ласково провел грубой рукой по волосам Анны. «Сбы слава тебе обрадуется!» «Здесь она!» — радостно встрепенулась Анна, а у Ивашки гулко заколотилось сердце. «Да здесь! Я вот тоже в бегах да бродах!» — грустно произнес Калаш. «В устье Медведицы был, на Хопре, а потом вспомнил, ты ж сказывал про это место. А то, может, останетесь вовсе с нами. Близ князя, близ смерти, а у нас тут община. С вами будет 27 беглых. Вот это...» — он кивнул на Кудрявого с нательным крестом на груди. «Степка Донец, а рядом...» Калаш перевел глаза на человека с одним глазом и горбатым носом. «Андрюшка Косой! И еще...» — положив руку на плечо юноши лет 17, — «Сидор Голодай! Ну что, беглецы, примам? В общину!» Он обвел своих товарищей темными глазами. Степка Донец сказал глухим, надтреснутым голосом: «Как скажешь, вожак!» Костька, цвиркнув слюной, подтолкнул локтем Ивашку. «На миру веселей!» И, повернувшись к Калашу, пообещал: «Понастроим вам изб в достатке, плотники мы!» Калаш неумело улыбнулся: «А то мы, но не как кроты в земле! Будем заедин! Нам, если не съединяться, все сгинем!» Ивашке привиделось их двор на Подоле. Лежит он рядом с отцом, на редне под вязом. Глубеют звезды над головой, а глуховатый голос отца проникает в душу: «Пуще всего товариство цените». Ивашка спросил глазами у Глеба: «Остаемся?» И тот согласно кивнул. Калаш с Ивашкой, Глебом, Анной и Костькой подплыли к острову. «Вот здесь хишка наша была, а здесь мы с Батусем...» Калаш отправил долбленку за остальными и сказал: «Ходить за мной». Повел их в чащобу, сушились сети, стояли бортни. На делянке меж деревьев обнаженный до пояса человек с сильными руками и волосатой грудью вырубал крапиву-жигалку, раскидистые кусты белоголового катрана. Еще два человека самодельными мотыгами рыхлили землю. Калаш остановился возле полуобнаженного человека. «Примай, третьяк, пополнение», — сказал он весело. «То ладно», — разогнулся третьяк, отирая ладонью пот со лба. Увидев у Ивашки и Глеба луки, одобрил: «Нам такие дюжи надобны». Костька сходу предложил: «А давай и я подмагну». Глеб тоже начал снимать рубашку. «Привыкайте», — сказал Калаш, — «а мы пока харч вам сготовим. Айда за мной, бувкунят». Они подошли к землянке с камышовой крышей. В темном проеме показалась девушка. Ивашка не сразу узнал Сбыславу. От прежней девчонки остались разве только быстрые глаза, но уже смиренные девичьей горделивостью. Волосы ее потемнели, тугой косой спадали до тонкого стана. На матовой щеке вспыхнул серпик, да так и остался, забыв погаснуть. Калаш добро посмотрел на дочку. «Аль не узнаешь старых знакомцев?» Нет, она его узнала мгновенно. Все эти годы вспоминала неулыбчивого отрока, которому озорно подмигывала, рассказывая его сестре о травах. Но сейчас это был какой-то другой человек, статный, с ржаными усами на загорелом лице, с глазами темными, как Ирпеньское озеро. Кто же ты ему, бедненькому, ухо повредил? Надо будет траву приложить, что рубец снимает, перевязать. Узнала. Певучим, новым для Ивашки голосом, от которого замерло у него сердце и упало с высоты, произнесла девушка. Ему бы броситься к ней, крикнуть «Сколь ждал, а дождался!» Но он только улыбнулся сдержанно. Из-за его спины выступила Анна. «Сестрена!» — вскрикнула Сбыслава и бросилась целовать Анну. «Похлебка-то у тебя готова, хозяйка?» — спросил Калаш дочь, когда она с трудом оторвалась от Анны. «Готова, батусь!» Девушка взяла за руку Анну, и они исчезли в землянке. Где-то рядом тихий женский голос запел: «То не зверя два собирались, не два лютые собирались, это кривда с правдой сходились, промеж себя они билися». Жинка Третьяка, Улька поет. «У нас здесь три семьи», — сказал Калаш. — «Ну, Ивашка Бавкун, ходи ко мне в избу». Конец повести.